Глава 34. Проходит неделя, и я все это время поддерживаю связь с бывшим мужем. Он зол, беспощаден и намерен лишить Злату всего. Как город, который настигла цунами, идеальная жизнь Златы рушится кирпичик за кирпичиком. Квартира, машина, деньги, новые песни и права на старые. Эдди хочет отобрать у нее все. Злата — это в первую очередь его источник дохода. Не единственный, но очень весомый. Но даже осознавая это, он не собирается ее прощать. В соцсетях трубят о скандале. Теперь всем известно, что Эдик отказался от Златы. Официально из-за того, что не сработались. Но как бы Злата ни хотела, в сеть просочилась правда. О том, что она подставляла своих коллег. В том числе поговаривали, что она рассорила Эдика с Мироном, настроив их друг против друга. Я даже видела статью, в которой писали, что Злата была любовницей Эдика. Из-за нее мы и развелись. Чего только не писали. «Знаете, я злорадствую», — говорю Свете и Мирону, сидя у них в гостиной. «А я-то как?» — Мирон поднимает бокал. «И я! За справедливость!» Мы втроем чокаемся. Я делаю глоток вина, и мне становится хорошо на душе. Наконец-то все налаживается. С того момента, как мы отправили Эдику запись, прошел месяц. И сегодня мы отмечаем нашу маленькую победу. Мы смогли восстановить справедливость. Теперь Злате официально конец, как певице. С такой репутацией ни один бизнесмен не захочет ее продюсировать. Зато она привлекла к себе внимание, ее песни взлетели вверх. Только права на них у Эдика. И хорошо заработал на этом он, а не она. Злата записывала короткие ролики в своих соцсетях. Просила поклонников о поддержке. Искала адвоката и не хотела сдаваться. Но Эдик перекрыл ей все каналы. Он подключил связи, так что никто из успешных адвокатов не взялся защищать ее в суде. Злата осталась ни с чем. Наш маленький праздник прерывает телефонный звонок, которого я совсем не ждала. «Ребят, подождите. Мне звонит Дмитрий». «Детектив?» «Да». Я отвечаю, ощущая легкое волнение. «Знаю, что мы закончили сотрудничество», — говорит Дмитрий. «Но подумал, вам будет это интересно». «Да, Дмитрий. Что такое?» Я ставлю на громкую, чтобы Света с Мироном тоже слышали. Детектив продолжает. «Я сегодня зачищал объект от жучков и видел утром Злату. Она была одета во все черное. Нервная была. Кота пнула, когда вышла из дома. И поехала куда-то не на такси, а на автобусе». «Это не похоже на нее». «Вот и я насторожился. Я проследил за ней. Она была у травницы, а потом я потерял ее в толпе. Она петляла, будто перестраховывалась, чтобы за ней не следили». «Это все?» «Да». «Спасибо, Дмитрий». Я прерываю связь. Смотрю на Свету с Мироном, насторожившись. «Что думаете?» «Зная гадину, она что-то задумала». «И мне так кажется. У меня сердце начинает колошматить в ребра. Нехорошо это. Куда она могла поехать?» «Народ, давайте размышлять, как Злата», — говорит Света. «Когда ей кто-то мешает, что она делает?» «Идет по головам», — выдаю самый очевидный ответ. «Правильно. Она убирает неугодных, ломая чужие жизни, как орешки. А что будет делать Злата, если ее лишили всего?» «Правильно ли я понял, жена? Ты намекаешь, что она будет... ломать чьи-то жизни?» «Она будет мстить!» «И кому из нас?» Мирон сводит брови. «Тому, кто все у нее отобрал». «Эдику». Произношу, и меня накрывает волна ужаса. «Да, и вот еще. Зачем она поехала к травнице? Да еще и на автобусе. Она явно не хотела, чтобы ее выследили. Значит, точно задумала что-то гадкое и не ромашку там покупала». «Черт, Я закусываю костяшку пальца. А мы уже знаем, что эта девица любит подсыпать всякую дрянь людям в еду и напитки, продолжает Света. Я думаю, она подсыпет что-то Эдику. Где он сейчас? Я резко поднимаюсь. Должен быть в офисе. Поехали. Волнение захлестывает быстрее, чем я успеваю думать. Да, у нас с Эдиком все в прошлом, и он сильно обидел меня. Но я не хочу, чтобы Злата что-то с ним сделала. Мы не мешкаем. Быстро выходим из дома и садимся в мою машину. Что она может сделать? Размышляю я по дороге к офису. Подмешать Эдику что-то в кофе и заставить его подписать бумаги? Вполне, соглашается Мирон. Я надеюсь, Эдик не станет с ней говорить. Кстати, наберите его кто-нибудь. Не отвечает. Мирон убирает телефон в карман. Звони еще. Всю дорогу, пока мы едем. Гадюка не должна победить. Через полчаса мы подъезжаем к зданию офиса. Я бегу по коридорам, буквально задыхаясь от волнения. За мной следом Мирон и Света. Сегодня выходной. Офис практически пустует. В приемной тоже никого. Зато дверь в кабинет Эдика открыта. Мое сердце будто стальной нитью пережимает. Залетаю в кабинет. И вижу бывшего мужа, безжизненно откинувшегося на спинку кресла.